Глава 7. Макс. Отлично, блядь. Просто отлично. Пока я ходил за жратвой и таблетосами, брат дрочил на Виолу и обкончал ее с головы до ног. «Душ там», — говорит девчонке Дан с самодовольной улыбкой. Ви встает с постели и прошмыгивает в ванную комнату. «Так, значит, да?» — сверлю жестким взглядом братца. «Макс, да ты чего?» — поправляет он свой стручок в трусах. «Того! Девчонка болеет, а ты накинулся на нее, как мерзкий похотливый мудак!» «Да ты чё, бро? Ты же сам был не против ее трахнуть. Я тут узнал, что она оказывается...» «Вот именно! Я!» — перебиваю его словесный понос. «Ты и так первым к ней начал приставать в тачке, разве нет?» «Я ее первый выцепил. Я предложил взять с нее долг натурой», — напоминаю этому склерознику. «Так, стоп, братишка, мы срёмся из-за тёлки. Договаривались ведь?» «Тогда прекрати лезть к ней в мое отсутствие». «Ладно, окей», — протягивает ладонь брат. «Мир?» Молча пожимаю ему руку. «Не верю, бля. Стоит мне только выйти за порог, как этот долбоящер снова набросится на малышку. Она, конечно, виновата перед нами, поэтому отпустить ее просто так не представляется возможным. Мы должны сделать ее своей ручной мартышкой. На какой срок? Будет видно. Пока не надоест». «Что-то она долго моется. Пойду проверю», — говорю Дану. Ему не нравится мое заявление, однако он благоразумно промолчал. Дверь заперта, но у меня есть волшебный ключик. «Как ты сюда вошел?» — вскрикивает Виола и закрывает стратегически важные места ладонями. «Это же моя квартира, детка. Здесь я могу попасть куда угодно. Выйди, пожалуйста, мне нужно одеться». «У тебя пенка на голове. Давай помогу смыть». Стаскиваю через голову футболку, и Ви упирается взглядом в мои кубики на прессе. «Нравится?» Она мотает головой, словно отгоняя от себя наваждение. «Пожалуйста, Максим, уйди». «Как уйти, когда у меня перед глазами все еще стоят ее дыньки с жемчужными каплями спермы? Я тоже так хочу». «Максим!» — жалобно блеет. «Малышка боится меня. С Даном она более раскованна, а со мной зажатая». «Виола, я не сделаю тебе ничего плохого». Захожу в ванну и включаю душ. Направляю на нее теплые струи воды и смываю шампунь с ее волос. Ви все еще держится за свои сиськи, будто боясь, что я их украду. Вешаю лейку на подставку и отнимаю ее руки от тела. Соски Виолы задорно торчат, и я вбираю их по очереди в рот. Сладкие вишни. «Максим», — выдыхает мое имя. Ныряю пальцами ей между ног и ощущаю пожарище. Дан удовлетворил только себя, а про девочку, видимо, забыл. Сейчас я все исправлю. Ласкаю клитор, заставляя девчонку прогнуться в пояснице. Здесь ласкаться гораздо удобнее, чем в машине. Член упирается ей в бедро, и Ви опасливо на него посматривает. «Возьми его в руку», — хриплю. «Хватит надо мной издеваться», — хнычет лучик. «Просто отпустите меня». «Перестань плакаться, как маленькая девочка. Просто расслабься и обхвати мой член», — говорю жестко. Меня бесит, что с Даном она более сговорчивая, чем со мной. Вставляю в ее хлюпающую киску два пальца, и Виола, сведя колени, приседает. «Пожалуйста, Максим, я девственница!» — вскрикивает девочка. Вынимаю пальцы и смотрю на нее изумленно. Выключаю воду, льющуюся на нас, и спрашиваю. «Признайся, ты это придумала только что?» «Я не придумала. Я сказала Дану». «Так вот, что он пытался до меня донести, а я слушать не стал. Неужели это правда?» «Виола, если ты врешь, кладу руку на тонкую шейку и слегка сдавливаю. «Я не вру. Я ни с кем не спала, никогда. И то, что вы хотите со мной сделать, отвратительно». «Секс не отвратителен, глупая. Это же наслаждение». Сжимаю одну половинку ее попы. «Я видела, что ты сделал с бедной девушкой на вечеринке». Она кончила 3 раза, пока я ее трахал. «А я так не хочу». «Хочешь». Близость голой Виолы заводит. Член пульсирует и болит, просясь в маленькую девственную киску. Взять ее здесь и сейчас означает изнасиловать. А мне это ни к чему. Я кайфую от того, когда девушка сама просится на мой член. «Нет!» «Окей. Не хочешь? Я не стану этого делать. Но с Даном у тебя кое-что было сейчас, поэтому я тоже имею право взять свое. На колени, Ви». «Что?» «Ты слышала?» Давлю ей на плечи, и она опускается на дно ванны. Смотрит на меня снизу вверх и шумно сглатывает. «Сейчас ты будешь сглатывать мою сперму, красавица». «Я не трону твою девственность. Ты сделаешь все губами». «Но я не умею». «Растерянно. В машине ты почти взяла у Дана в рот. И если бы не менты, не упрямься, Виола, и все быстро закончится для тебя». Собираю ее влажные волосы. «Он у тебя слишком большой». «Это ты делаешь мне комплимент?» Хмыкаю. «Нет, я просто не знаю. Не знаю, как к нему подступиться». «Обхвати у основания и для начала возьми в рот только головку. Давай». Виола несмело выполняет поставленную задачу. Робкая, стеснительная. Да, пожалуй, она не врет, что целка. Тёлки сами лезут облизывать моего бойца, да захватить побольше. А эту приходится уговаривать. «Ты сосала у Дана?» Она качает головой, голубые глаза смотрят на меня с мольбой, а ротик послушно приоткрывается. Тычусь концом в пухлые губы, и она открывает рот пошире. «Мой член первый, который ты взяла в рот?» Виола кивает головой, и я погружаюсь на несколько сантиметров в горячий рот. «Ух, хорошо. Мне кайфово от того, что я имею дело с неискушенной девственницей. Шлюхи уже реально достали. Их поведение предсказуемо до блевоты. Кстати, Кристина, которую я выебал на вчерашней вечеринке, не шлюха. Но она встречается кое с кем, и нужно провести воспитательную беседу с Лучиком, чтобы она никому не рассказала о том, что видела в ванной. Умница. Чуть глубже, если сможешь». Ви смотрит на меня огромными глазищами, мол, куда еще глубже-то. Качаю бедрами, ощущая, как головка царапает ее горлышко. Одну руку кладу ей на затылок, а другой поддерживаю за подбородок. Большие влажные глаза смотрят на меня. Кайф. Обожаю, когда тёлки смотрят в лицо, когда сосут. Наполняю рот Виолы спермой. Она давится ею и пытается соскочить с члена. Зажмурившись, глотает все, что ей даю. Насладившись, отпускаю. Сперма течет у нее по подбородку, и я выдаиваю остатки семени ей на грудь. Вот теперь все честно, братец.